Все эти внутренние происшествия не давали князьям литовским возможности думать о наступательных движениях на северо-восточную Русь. Но они со славою и выгодою успели уничтожить попытку смоленских князей к наступательному движению на Литву. В 1386 году смоленский князь Святослав Иванович с сыновьями Глебом и Юрием и племянником Иваном Васильевичем собрал большое войско и пошел к Мстиславлю, который прежде принадлежал смоленским князьям и потом был у них отнят литовцами. Идучи литовскую землею, смольняне воевали ее, захватывая жителей, мучили их нещадно различными казнями мужчин, женщин и детей. Иных, заперши в избах, сжигали, младенцев на кол сажали. Жители Мстиславля затворились в городе с наместником своим, князем Каригайлом Олгердовичем. 10 дней стояли смольняне под Мстиславлем и ничего не могли сделать ему, как в 11-й день поутру показался в поле стяг литовский. То шел великий князь Скиргайло Олгердович. Немного подальше выступал другой полк. Вел его князь Дмитрий Корибут Олгердович. За полком Корибутовым шел полк Симеона Лугвения Олгердовича. Наконец показалась и рать Витовтова. Литовские полки быстро приближались. Смольняне смутились, увидавшие их, начали скорее одеваться в брони, выступили на бой и сошлись с литовцами на реке Вехре под Мстиславлем, жители которого смотрели на битву, стоя на городовых забралах. Битва была продолжительна. Наконец Олгердовичи одолели. Сам князь Святослав Иванович был убит одним поляком в Дубраве. Племянник его Иван был также убит, а двое сыновей попались в плен. Литовские князья вслед за бегущими пошли к Смоленску, взяли с него окуп и посадили князем из своей руки Юрия Святославича, а брата его Глеба повели в литовскую землю. В таком положении находились дела на востоке и западе, когда в 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой, решительной. Заслуга Дмитрия состояла в том, что он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Мы не станем взвешивать заслуг Дмитрия сравнительно с заслугами его предшественников. Заметим только, что употребление сил происходит обыкновенно громче и виднее их приготовления. И богатое событиями княжение Дмитрия, протекшее с начала до конца в упорной и важной борьбе, легко затмило бедные событиями княжение предшественников. События, подобные битве Куликовской, сильно поражают воображение современников, надолго остаются в памяти потомков, и потому неудивительно, что победитель Мамая получил подле Александра Невского такое видное место между князьями новой северо-восточной Руси. Лучшим доказательством особенно важного значения, придаваемого деятельности Дмитрия современниками, служит существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно написанного жития его. Наружность Дмитрия описывается таким образом: «Бяше крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело, бродоюж и власы черн, взором же дивен зело». Никоновский список, том 4, страница 119. В житии прославляется строгая жизнь Дмитрия, отвращение от забав, благочестие, незлобие, целомудрие до брака и после брака. Между прочим, говорится, аще и книгам не учен бяше добре, но духовные книги в сердце своем имяше. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 351. Хотя и есть вариант «научен», однако по связи обоих предложений скорее можно принять «неучен». Кончина Дмитрия описывается таким образом. «Разболеся и прискорбен бысть вельми, потом же легчая бысть ему, и поки впаде в большую болезнь, и стенание прииде к сердцу его, яко торгати внутренним его, и уже приближися к смерти душа». Важные следствия деятельности Дмитрия обнаруживаются в его духовном завещании. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 34. В нем встречаем неслыханное прежде распоряжение. Московский князь благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия, у Дмитрия оставалось еще 5 сыновей — Юрий, Андрей, Петр, Иван и Константин. Но двое последних были малолетние. Константин родился только за 4 дня до смерти отцовской, и великий князь поручает свою отчину Москву только 4 сыновьям. В этой отчине, то есть в городе Москве и в станах, к ней принадлежавших, Донской владел 2 жребиями. Жребием отца своего Ивана и дяди Симеона, 3 жребием владел Владимир Андреевич. Он остался за ним и теперь. Из 2 своих жребиев великий князь половину отдает старшему сыну Василию на старший путь. Другая половина разделена на 3 части между остальными сыновьями. Другие города Московского княжества разделены между 4 сыновьями. Коломна — старшему Василию, Звенигород — Юрию, Можайск — Андрею, Дмитров — Петру. Благословляя старшего Василия областью великого княжения Владимирского, которому принадлежали области Костромская и Переяславская,